85. Энша отсутствовал в кабине минут 40 и, вернувшись из трюма, плюхнулся на пилотское кресло. Потом поерзал, посмотрел на дремлющего Роджера и после некоторых раздумий спросил. 342 тысячи, не считая мелочи. Как тебе это, а? Хорошие деньги, пробубнил Роджер и, глубоко вздохнув, поудобнее пристроил голову на спинке кресла. И что, ничуть не цепляет? Цепляет, но не очень. Вон оно как, поразился Энша. Стало быть так, отозвался Роджер и вздохнул. Слушай, принеси еще водички, а то я бутылку вылокал. Не вопрос, сейчас доставлю. Энша сбегал в трюм и вернулся с двухлитровой бутылкой, из тех, что вынес со станции. Роджер тотчас припал к горлышку и пил минут 5. Потом забросил в рот таблетки, еще немного попил и поставил бутылку на пол. «А я вот чего заметил», – начал новую тему Энша. «Чего?» «Там, когда нас за хобот крепко взяли, ты не оставил ни одного раненого». «И что?» «А то, что за углом ты троих ранил. Остальных вообще на понт взял и приказал просто связать. С чего такая разница, мистер?» «Убивать людей плохо, Энша. Если есть возможность избежать этого, надо избегать». «Но они тебя запомнили, и будь уверен, в следующий раз не откажут в удовольствии размазать твои мозги по стенке. Ты понимаешь это?» «Я понимаю это, комрад. Я понимаю это, и этим я нарушаю инструкции. Однако нарушаю я их не в первый раз, и уже разок поплатился за это». «Какие еще инструкции?» «А, Роджер отмахнулся. Не стоит тебе в это лезть. Возможно, я начал бредить. Так много воды после спиртного бывает вредно». «Но ты крут, Ламберт, ты реально крут. Я таких крутых еще не видел. Сравниться с тобой может только разрушитель. Но он чудовище, а ты человек». «Спасибо, приятель», – улыбнулся Роджер. «И знаешь что, Ламберт?» «Что?» Энша выдержал паузу, собираясь с мыслями и концентрируя решимость. «Научи меня пить». «Пить?» – переспросил Роджер, вспоминая, что следовало бы еще принять таблеток для печени. «Впрок». «Пить», – подтвердил Энша. «Но ты же говорил невкусно и все такое». «Невкусно. Но ты же пьешь. Ты пьешь это дерьмо в огромных количествах. Потом взрываешь целый ящик дерьма. А потом валишь из своей трубы еще целую кучу дерьма. Ну и к кому мне обращаться, если не к тебе, чтобы научиться пить в огромных количествах?» Энша произнес это на одном дыхании, как в самом лучшем театре, и Роджер был впечатлен. «Ну ты и выдал», – признался он и, покачав головой, достал таблетки. Забросил в рот пару и проглотил насухо. Этому его когда-то обучали. «Я хочу быть как ты, Ламберт. Мне всегда не хватало решительности, понимаешь?» «И ты думаешь, что это от спиртного?» «Ну...» – Энша пожал плечами. «А что я еще должен думать? Я видел, как ты пьешь. Так не пьет никто, кого я знаю. Даже в кино не видел. А потом я видел, как ты стреляешь. Из тех, кого я знаю, никто так не стреляет». «Нет, Энша, нет», – замотал головой Роджер. «Мне и до этого приходилось стрелять. Отсюда и умение. А выпивка пришла в мою жизнь значительно позже. К тому же научиться пить можно, а потом и напиваться. Только может так оказаться, что соскочить потом не получится». «У тебя не получилось?» «Как тебе сказать?» Роджер пожал плечами и вздохнул. «Я еще не пробовал по-настоящему, но желание уже имеется». «Все равно, научи меня пить», – упрямо повторил Энша. «Хорошо, но только не сегодня, а то никакие таблетки не помогут». «Договорились». «А мы, кстати, куда сейчас мчимся?» – спросил Роджер и глянул в иллюминатор, как будто это могло помочь что-то прояснить. «Куда прикажешь, туда и помчимся. Только заправиться нужно. Есть тут одно местечко с автоматической заправкой». «Что значит, куда прикажешь? Ты же должен вернуться с товаром или привезти назад деньги, разве нет?» «Не хочу я возвращаться», – мотнул головой Энша. «Хватит, погоняли Эншу Флоризенфорда. Теперь он хочет жить как свободный человек». «А не боишься, что искать начнут?» «Толку-то? Скоро все будут знать, что Большой Ургенч взломали, команду перебили и пограбили кучу клиентов. Под эту легенду я и проканаю. Думаешь, не получится?» «Может и получится», – пожал плечами Роджер. 20 тысяч – не такие большие деньги, чтобы из-за них устраивать большое расследование и поиск. Но у системы длинные руки и много филиалов. Ты можешь просто попасться, если не будешь осторожным. Я буду осторожным, Ламберт. Вот увидишь.